Когда стало известно, что она серьезно больна, я поделился известием с одним из немногих известных мне верующих. Он ответил, что будет о ней молиться. Я не возражал, но очень скоро, помимо собственной воли, нагло, хотя и с горечью, заявил ему, что его Бог, похоже, не торопится ей помогать. Он ответил: «А ты не подумал о том, что на ее долю могли выпасть куда более тяжкие страдания?» «Ну-ну», — подумал я, — «значит, это все, на что способны твой бледный галилеянин и его отец?» А мост, под которым я проезжал изо дня в день, вскоре стал означать для меня куда больше, чем простой мост. Он был построен специально для скоростного поезда «Евростар», у которого появился новый конечный пункт — лондонский вокзал Сент-Панкрас. Посадка там оказалась удобнее, чем на вокзале Ватерлоо, и я часто воображал, как мы вместе отправимся в Париж, Брюссель и далее. Но такое путешествие у нас как-то не сложилось, и теперь уже не сложится. Вот и вышло, что этот безобидный мост стал символом нашего несостоявшегося будущего, всех поворотов, сегментов и ответвлений жизни, которые нам не суждено разделить, а также всех незавершенностей прошлого, невыполненных обещаний, беспечности, бессердечия, обманутых ожиданий. Я возненавидел этот мост, но не изменил маршрута. Через год с небольшим я вновь слушал «Орфея», на этот раз вживую в современном антураже. Постановка начиналась, как ни странно, со смерти Эвридики. На сцене происходит коктейль-прием. Все веселятся, мы заключаем, что самая заметная фигура в красном платье и есть Эвридика. Внезапно она падает на пол, гости толпятся вокруг, Орфей спускается на колени, чтобы ей помочь, но она роковым образом теряет высоту, медленно проваливаясь в люк сцены. Орфей цепляется за нее, хочет удержать, но Эвридика выскальзывает из его рук и из своего красного платья. В результате он остается на сцене, сжимая бесполезную полоску ткани. Даже в современном антураже опера сотворила чудо. Но мы в своем современном антураже не можем быть Орфеем и Эвридикой. Утратив старые метафоры, мы должны найти новые. Нам не дано сойти в преисподнюю, как это сделал он. Значит, мы должны спуститься как-то иначе. Например, в сновидениях или в памяти. Поначалу, с малой вероятностью, а где, собственно, тут хоть какая-то вероятность, сновидения окажутся более надежными, более прочными, чем память. В сновидениях она приходит и ведет себя, как в жизни. Я всегда знаю, что это она. Спокойная, смешливая, счастливая, чувственная, и в результате сам становлюсь таким же. Сон быстро выстраивается по определенной схеме. Мы с ней вдвоем, она в добром здравии, а я думаю, вернее, знаю наверняка, поскольку это сон, что либо диагноз был ошибочным, либо она чудом выздоровела, либо, это самое меньшее, что смерть где-то задержалась на несколько лет, и наша совместная жизнь продолжается. Эта иллюзия проходит не сразу. Но потом я догадываюсь, точнее, понимаю, раз это всего лишь сон, что и сам нахожусь во сне, потому что в действительности ее уже нет в живых. Просыпаюсь я с радостью, потому что побывал во власти иллюзии, но и с ужасом от того, как реальность разрушила эту иллюзию одним махом. После я больше не пытаюсь вернуться в тот же сон. Бывают ночи, когда я, погасив свет, напоминаю ей, что она в последнее время не появляется в моих снах. Зачастую она откликается и приходит ко мне. Точнее, она откликается и приходит. Я отдаю себе отчет, что все это порождение моих мыслей и ничто другое. Иногда во сне мы целуемся. Этот сценарий всегда окрашен смешливой легкостью. Она никогда не упрекает и не корит, не делает из меня виноватого или черствого, коль скоро эти сны — порождение моих мыслей, приходится допускать, что они не лишены своей корысти и даже самодовольства. Видимо, сны таковы именно потому, что реальное, проживаемое время несет собой предостаточно сожалений и самобичевания, но они всегда служат источником утешения. Тем более, что я всегда терплю поражение, если пытаюсь погрузиться глубоко в память. Долгое время я не могу мысленно вернуться к тому, что было до начала того года, в который она умерла. В лучшем случае докапываюсь до события с января по октябрь. 3 недели в Чили и Аргентине, празднование моего 62-летия в роще высокогорных Араукарий, где сновали магеллановы дятлы. Потом снова обычная жизнь до пешего похода по Сицилии, а дальше обрывки последних наших общих воспоминаний. Гигантский фенхель, пестрящий полевыми цветами склон, фреска Антонелло да Мессина, чучело дикобраза, рыбацкий поселок, куда в выходные нагрянули на своих тарахтелках-мотороллерах участники всемирного ралли, а по возвращении домой — настороженность, крепнущий страх, внезапное крушение. Помню каждую деталь ее мучений, ее пребывание в больнице, возвращение домой, расставание с жизнью, похороны. Но пойти дальше тех январских дней не получается, воспоминания словно выгорели дотла. Ее коллега, потерявшая мужа, убеждает меня, что такие провалы в памяти в порядке вещей, что воспоминания вернутся, но моя жизнь во многом непредсказуема и не укладывается в схемы, поэтому я скептически воспринимаю эти заверения. С какой стати нечто должно произойти, когда все уже произошло? Поэтому создается такое ощущение, будто она ускользает от меня вторично. Сперва я теряю ее в настоящем, а затем в прошлом. Память, этот фотоархив ума, приходит в упадок. И здесь молчуны наносят очередную рану. Они не понимают, где уж им понять, что теперь им отводится новая роль в твоей жизни. Друзья отныне призваны быть не просто друзьями, но и свидетелями. Главная свидетельница твоей жизни уже ничего не скажет, а сомнения относительно прошлого неизбежны. Поэтому тебе требуется, чтобы они говорили, пусть вскользь, пусть ненамеренно, как видели вас когда-то, вас обоих. Не просто знали, а именно видели со стороны, наблюдали, свидетельствовали и запоминали с той степенью точности, какая тебе сейчас недоступна. Впрочем, последние вещи я помню и вполне отчетливо. Последнюю книгу, которую она прочла, последний спектакль и фильм, и концерт, и выставку, и оперу, что мы посетили вместе, последний сорт вина, который она пила, последнюю одежду, которую себе купила, последнюю поездку в выходные дни. Кровать, на которой мы спали в последний раз, принадлежала не нам. Последнее то, последнее это, последний написанный мною эпизод, который ее развеселил, последние слова, написанные ею самой, ее последняя собственноручная подпись, последняя музыкальная пьеса, которую я сыграл для нее, когда она вернулась из больницы, ее последняя законченная фраза, последнее произнесенное слово. В 1960 году наша знакомая американка, в ту пору молодая писательница, живущая в Лондоне, после обеда в знаменитом Travelers Club взяла такси на пару с Айви Комптон-Бернетт. Вначале Комптон-Бернетт, естественно и непринужденно, поболтала с нашей знакомой о клубе, о том человеке, который пригласил их на обед, о качестве блюд и так далее. А потом, едва заметно изменив наклон головы, но не меняя тона, переключилась на беседу с Маргарет Журден, с которой не разлучалась 30 лет. Ее ничуть не смущало, что Журден не просто отсутствовала, но скончалась еще в 1951 году. Тем не менее, Айви Комптон-Бернетт захотела пообщаться с подругой и разговаривала с ней до тех пор, пока не вышла из такси в Южном Кенсингтоне. По мне, это вполне нормально. Мы ведь не удивляемся, когда дети заводят себе воображаемых друзей. Стоит ли удивляться, если то же самое делают взрослые? Правда, их друзья при этом реальны. Бонар не раз писал свою натурщицу, любовницу, жену Марту, молодой обнаженной женщиной в ванне. Точно такой же изображал он ее и позже, когда она была уже не первой молодости. Не изменил он своему правилу и после ее смерти. Лет 10-15 назад некий искусствовед в рецензии на лондонскую выставку Бонара назвал это пристрастие болезненным. «Уже тогда меня это резануло. Я видел ситуацию диаметрально противоположной и совершенно нормальной». Айви Комптон-Бернетт скучала по Маргарет Журден с осязаемым, гневным неистовством. Она писала кому-то из своего окружения. «Жаль, что вы с нею не были знакомы. Мы бы с вами встречались гораздо чаще». После награждения орденом Британской империи она писала: «Той, по которой я скучаю больше всех, Маргарет Журден, нет в живых уже 16 лет, но я все еще испытываю потребность с ней поделиться. Я не могу считаться полноценной кавалерственной дамой, поскольку она не знает о моем награждении. В самом деле, это говорит о том, насколько потерян скорбящий. Ты постоянно сообщаешь новости, чтобы любимый человек знал. Возможно, ты сознаешь, что обманываешь сам себя. Впрочем, если сознаешь, то уже не обманываешь, но продолжаешь в том же духе. И все твои последующие дела, все твои достижения менее убедительны, менее отчетливы, менее значимы. Они не отзываются эхом, не имеют фактуры, не звучат, не дают глубины пространства. Как бывший лексикограф, я более склонен к описаниям, чем к предписаниям. Английский язык всегда находился в движении, он не знал золотого века, когда между словами и значениями было бы однозначное соответствие, а вокабуляр стоял бы прочно и горделиво, как сухая кладка. Слова рождаются, живут, приходят в упадок и умирают. Это все происки лингвистической вселенной. Но как писатель и как в меру пристрастный англоговорящий гражданин, я могу роптать и стонать в унисон с достойнейшими из моих сограждан в тех случаях, когда, например, люди полагают, будто глагол «decimate» означает «устраивать резню», а не «взимать десятину», или недооценивают полезную многозначность прилагательного «disinterested». Первое значение «бескорыстный», второе – безучастный. Теперь я вскидываюсь, когда слышу метафору «отойти» и выражение «жену такого-то забрал», как было выше «рак», а также ошибочное употребление прилагательного «auxorious» – «любящий жену». Если мы не проявим бдительности, оно скоро будет употребляться в значении «полигамной», «многобрачной», а то и «женолюбивой». Нет такого значения у этого слова. Им характеризуется и всегда будет характеризоваться, что бы ни говорили нам словари будущего, человек, любящий свою жену. Такой человек, как Одилон Редон, который на протяжении 30 лет обожал и рисовал свою жену, Камиллу Фальт. В 1869 году он писал: «О сущности мужчины можно судить по его возлюбленной или жене. Каждая женщина проливает свет на мужчину, который ее любит, и наоборот. Мужчина проливает свет на ее характер. Редко когда наблюдатель не найдет между ними множество потаенных деликатных точек соприкосновения. Я считаю, что великое счастье – это всегда результат великой гармонии». Эти слова он написал не как самодовольный муж, а как одинокий наблюдатель. За 9 лет до знакомства с Камиллой. Поженились они только в 1880 году. Через 18 лет, оглядываясь назад, Радон размышлял: «Я убежден, что «да», произнесенное мною во время нашего венчания, было выражением самой полной и самой недвусмысленной уверенности, какую мне только доводилось испытывать. Даже в своей профессии у меня нет и не было более всеобъемлющей уверенности». Форд Медокс Форд сказал: Вы женитесь, чтобы продолжить разговор. Мыслимо ли допустить, что этот разговор оборвет смерть? Критик Г. Л. Менкен состоял в браке со своей женой Сарой 4 года и 9 месяцев. Потом она умерла, а через 5 лет он напишет: «Упрямый факт. Я все еще думаю о Саре каждый день моей жизни и почти каждый час каждого дня». Увидев какую-нибудь вещицу, которая могла бы ей приглянуться, я всякий раз ловлю себя на том, что говорю. Сейчас куплю ей в подарок, а еще я все время планирую, что нужно будет ей рассказать. Вот этого-то и не понимают те, кому не довелось преодолеть тропик скорби. Если человек мертв, это, допустим, означает, что его нет в живых, но не означает, что его не существует. А потому я постоянно с ней разговариваю. Для меня это столь же нормально, сколь и необходимо. Комментирую свои действия или подвожу итоги дня, указываю на то, что проносится за окном автомобиля, проговариваю ее ответы, поддерживаю наш с ней утерянный интимный язык, поддразниваю ее, а она в ответ меня, реплики мы знаем наизусть. Голос ее меня успокаивает и придает мужество. У меня на столе стоит ее маленький фотопортрет, на котором у нее слегка недоуменное выражение. Смотрю и отвечаю на ее недоумение, чего бы оно ни касалось. Привычные домашние дела облегчаются после краткого обсуждения. Она подтверждает, что коврик в ванной комнате пришел в жуткий вид, пора выбрасывать. Посторонние, вероятно, сочтут мою привычку эксцентричной или болезненной, или обманчивой, но посторонние — это по определению те, кого горе пока обходило стороной. Я легко и естественно вывожу ее на поверхность, потому что к настоящему времени уже нашел для нее место внутри себя. Парадокс скорби: если я пережил 4 года ее отсутствия, то лишь благодаря 4 годам ее присутствия и ее активное продолжение рядом со мной опровергает то, что я пессимистически утверждал выше. Получается, что скорбь все-таки способна в некотором смысле образовывать нравственное пространство. Хотя она отзывается всякий раз, когда я с ней заговариваю, моему чревовещанию есть предел. Помню или воображаю, что она скажет о делах минувших или о почти дословных повторениях уже сказанного, но не могу озвучить ее реакцию на новые события. В начале 5-го года сын наших близких друзей, тонкий, блестящий юноша, который вырос в тонкого, растревоженного мужчину, покончил с собой. Несмотря на собственную скорбь, я был настолько ошеломлен, что лишь через несколько дней сумел полностью осознать эту страшную смерть. А потом понял, почему. Да потому что я не смог поговорить об этом с ней, выслушать ее ответы, оживить и сравнить наши с ней воспоминания. Помимо иных проявлений дружбы, я лишился еще одного — сопереживания. Мне дали почитать роман Антонио Табуки «Утверждает Перейра», действие которого разворачивается в Лиссабоне 1938 года. В этой книге поднимаются вопросы смерти и памяти. Главный герой, журналист, овдовел несколькими годами ранее, его любимая жена умерла от туберкулеза. Перейра, теперь грузный и страдающий одышкой, ложится в клинику талассотерапии, где заправляет доктор Кардосу, резкий земной гуру, который советует своему пациенту сбросить груз прошлого и учиться жить настоящим. «Если так будет продолжаться, — предостерегает его доктор Кардосу, — вы станете чего доброго разговаривать с портретом жены?» Перейра отвечает, что уже разговаривает, причем давно. Я рассказываю ему обо всем, а портрет будто бы отвечает мне. Кардосу неумолим. Это фантазии, навязанные вам вашим суперэго. По мнению самоуверенного эскулапа, проблема пациента заключается в том, что он еще не проработал свою скорбь. Проработка скорби. Казалось бы, четкое, солидное понятие, обозначаемое двухчастным термином. Но на самом деле это текучее, скользкое, переменчивое состояние. Оно бывает пассивным, и в этом случае не рассасывается без долгого ожидания и боли, бывает активным. Тогда это целенаправленная сосредоточенность на смерти, на потере любимого человека. Иногда это необходимый отвлекающий ход, вялый футбольный матч, нудная опера. А опыта подобной проработки у тебя нет. Вознаграждение за нее не положено. Правила регламентированы, но контролировать их соблюдение некому. Проработка требует мастерства, но не предусматривает ученичества. Трудно сказать, добился ли ты успехов и что может тебе помочь. Музыкальная тема для молодежи. В исполнении The Supremes. Любовь торопить нельзя. Музыкальная тема для пожилых, в аранжировке для любого инструмента, скорбь торопить нельзя. Тем более, что в ходе своих повторений она постоянно ищет новые способы тебя уколоть. Нас много лет обслуживал один и тот же почтальон-конголезец по имени Жан-Пьер. Мы с ним частенько беседовали. За год-два до ее смерти его перевели на другой участок. На третий год мы случайно встретились. После обмена любезностями он спросил: «Как поживает ваша мадам?» «Мадам мертва», — вырвалось у меня, и пока я, видя его потрясение, объяснял, как это было, у меня в голове крутилось. Ну вот, теперь придется проговаривать все заново по-французски. Совершенно новая боль. И таким случаем, когда я получаю удар под вздох, нет конца и края. В конце четвертого года я как-то поздним вечером возвращался домой на такси, уже в 12 часу ночи. В подобных обстоятельствах мне ее особенно не хватает. Не с кем дружески обсудить прошедший вечер, не с кем сонно поклевать носом, некого взять за руку. На подъезде к дому водитель вдруг разговорился. Все было очень мило и банально, пока не прозвучал жизнерадостный вопрос. «Ваш супруга, она уже крепко спать, да?» Едва не задохнувшись, я дал ему единственный ответ, на который оказался способен. «Надеюсь».